У нас тоже свои. Все кучками, кучками. Там 3 человека, там 5 человек. Каждый кружок на особицу, сам по себе. Какая же тут сила? В том-то и задача, чтобы нам слиться всем вместе, воедино, сказал Петр. Но для этого надо сперва разобраться, кому и с кем объединяться. Не то вместо объединения и полный развал получится. А, конечно, вся сила только в крепкой организации. В большой, с нажимом сказал Лавутин. Сначала в крепкой, а потом и в большой. Вася Плотников мне рассказывал. В Петербурге уже 3 года, как рабочие кружки, союз борьбы объединились. Так ведь там какая крепкая основа была. А вот бы так и по Сибири. У нас и кружков-то почти еще нет, — возразил Петр. Друг друга мало еще мы знаем. Кого в союз объединять? А если собирать всех подряд, как раз все дело погубить можно. Так и Вася считает. Он уехал? Уехал. А пароли вы условились? Условились, а вот у Вани Мезенцева решили явку установить. Их нагнал Филипп Петрович, и разговор оборвался. Лавутин встал на свое место, кузнец вытащил из горна заготовку, позвонил по наковальне молотком. Лавутин взмахнул кувалдой, искры светлым дождем брызнули во все стороны. Бухала по железу тяжелая кувалда, тоненько ей отзывался молоток кузнеца. Мелкие острые искорки летели и гасли, летели и гасли. Лавутин следил за ними, горячие. «Упади, искра, на труд!» Так выбивают тайги охотники кресалом огонь, и можно раздуть большое пламя. «Вот и мы, как маленькие искорки, горим и гаснем», — подумал он, — «горим и гаснем, каждый по себе. А ежели бы упасть на труд? Какое разгорелось бы пламя!» И он стал раскидывать умом, где же, в чем заключен такой труд для горячей искры, жгущее сердце каждого рабочего. Глава 20. Василев туча тучей с утра затворился у себя в кабинете и не вышел ни к завтраку, ни к обеду. Накануне у него побывали сначала Киреев, потом Баранов. Домашним было ясно, это они привезли ему дурное настроение. А во второй половине дня Иван Максимович вышел в сад, посидел немного в беседке, погулял между клумбами. Лицо у него было землистое, брови нахмурены. Елена Александровна попыталась расспросить его. Иван Максимович сухо ответил: «Не здоровится». «Тогда надо вызвать врача», — воскликнула она беспокойно. «Не надо. Это не лечится». И быстро прошел опять к себе в кабинет. Да, это не лечилось. Киреев заезжал и коротко сказал о результатах своего разговора с Лакричником. Он не вдавался в подробности, но подчеркнул, что Порфирий Коронотов к поджогу дома никакого отношения не имеет. При этом Киреев строго посмотрел на Ивана Максимовича. Баранов заглянул с целью утешить приятеля, а вышло наоборот. Не заметив того, наговорил ему всяких страхов. Как-никак пожар был человеческими жертвами, и черт же принес не вовремя Никиту обратно в дом, ведь не было его. А ранним утром явился приказчик с паровой мельницы, без спросу прошел в кабинет и доложил, что мельник, будучи навеселе, уронил опорожненный шкалик в ковш с зерном, и стекло размололось. Мельник сперва скрывал, а потом совесть убила, признался. Но где, в каких именно мешках теперь мука со стеклом, он назвать не может. Показал штабель, в нем 48 кулей. Как быть? Василев мрачно побарабанил пальцами по столу. 240 пудов к черту. Из-за горстки стекла, что возьмешь с мельника? «Выгнать мельника без расчета», — распорядился он. «Все, что заработано им, засчитать за убытки». «А как с мукой?» — осведомился приказчик. «С мукой?» — Василев слегка запнулся. «С сыпать в один ларь все 48 кулей и перемешать муку хорошенько.